Голос Гамалея спокоен, лицо строго и непреклонно. Англичане поднимаются, и майор деревянным голосом говорит: «Я доложу генералу о вашем настоятельном требовании. Кстати, он поручил мне справиться о вашем здоровье и о состоянии эскадрона». «Поблагодарите генерала. Сотня в порядке. А о деталях я сам расскажу генералу». Англичане встают, козыряют и направляются к двери. На пороге Джекобс задерживается и в виде последнего аргумента конфиденциально сообщает Гамалею: «Видите ли, генерал нарочно отсрочил ваше представление, чтобы иметь возможность одновременно порадовать вас сюрпризом. Дело в том, что о вашем героическом походе сообщено по радио в Лондон, и мы с минуты на минуту ждем телеграммы о награждении офицеров и казаков эскадрона орденами Британской империи. Русское командование будет чувствительно к проявлению такого внимания, но для нас награды — дело второстепенное. Приказ есть приказ, и я, как солдат, обязан ему повиноваться. Итак, ровно в 10 часов я буду в ДРА. Надеюсь увидеть вас там, господа». Вытягиваясь во весь свой атлетический рост и отдавая честь, решительно говорит Гамалей. Он был так великолепен в эту минуту, что я залюбовался им. Англичане вскакивают на коней и берут сразу в карьер. Шестеро драгун, закинув за спины болтающиеся пики, в разброд скачут за ними. «Недовольны, голубчики, даже эскорт растеряли», — провожая взглядом кавалькаду, смеется Гамалей и тут же кричит: «Горохов, быстро чаю! Да не осталось ли у нас клюквенного экстракта?» Ровно в 9 часов Гамалей выходит из ханы. Коричневая парадная черкеска, белый бешмет, прекрасная папаха — все лучшее, что лежало в сумах Исаула, теперь на нем. Георгиевская лента темляка обвивает рукоятку шашки. «Хорош?» — спрашивает он меня. «Так надо. В этих краях друзей встречают по одежке». Ему подают коня, и он легко вскакивает в седло. А Витис, просветлевший и тоже принаряженный, уже сидит на своем маштачке. Двое казаков придерживают коней, третий же, приказный Донцов, держа в руке распущенный развивающийся сотенный значок, рысит за Гамалеем. Через минуту вся группа несется по дороге. «Ваш бродь!» — окликает меня Пузанков. «Дело есть до вас!» Мой Личарда мнется и почесывает затылок, что является у него верным признаком неспособности отыскать подходящие слова. «Ну, говори, что там такое?» «Ваш бродь, казаки спрашивают, не рады ли нам, что ли, английцы?» «Почему они так думают? Кормят, может быть, вас плохо?» «Нет, ваш бродь, дают всего вдосталь, сыты и довольны едой казаки. Только смотрят на нас как-то чудно». «Как это чудно?» «Да так, будто мы не люди, а диковинные звери, орда вроде, что ли». «Вероятно, это просто потому, что они еще никогда в жизни казаков не видали». «А хиба мы раньше английцев, та индийцев бачили? А все ж глаз на них не таращимо. Та и не на солдат, из них, ваш бродь, казаки жалятся. Солдаты ихни, особливо индийцы, простые, душевные, по-своему что-то лопочут. Что? Не понять, а видно, щось доброе. А вот майор, об нем речь. Он вовсе волком на нас глядит. Едет утром мимо сотни, так и скосоворотился. Солдат своих до нас не допущает, вроде мы им не ровня. Казакам це дуже обидно, ваш бродь. Сколько муки мы приняли, щоб до них дойти. А тут на тебе», — горестно разводит руками Пузанков. «Что я могу ему сказать? Разве он не выражает мои собственные невеселые мысли?» Конский топот прерывает мои размышления. «Ваш бродь, квиток от командира», — передавая записку, докладывает подскакавший казак. Развертываю, читаю. «Борис Петрович, передайте командование Химичу, а сами, забрав все мешки с английским золотом, выезжайте за мною. Извините, что потревожил, но вспомнил о деньгах только сейчас. Догоните в пути. Подождем вас где-нибудь под пальмой. Гамалей». Через несколько минут хурджины с кавалерией Святого Георга навьючены на мула, и я с двумя казаками, охраняющими груз, выезжаю из села. Тигр, широкий и мутный, катит свои желтые воды слева от дороги, то теряясь в зелени рощ, то вновь проглядывая между деревьями. Справа, в верстах в 4, начинается пустыня, тянущаяся до Евфрата. Еще нет и 10 часов, но солнце уже накалило тяжелые шуршащие пески. Не проехав и 2 верст, вижу Гамалея, сидящего у реки и с увлечением кидающего камешки в воду. «В кого это вы, Иван Андреевич?» — осведомляюсь я в шутку. «Развлекаюсь. Ослабли и затекли руки. Привезли деньги?» Окидывая взглядом мула, говорит он. «В таком случае по коням. Мы едем рядом, стремя в стремя с Гамалеем. Только теперь я замечаю, что на почтительном расстоянии позади нас рысят 3 австралийских или новозеландских драгун. А ведь Исар Шакович остал и о чем-то разговаривает с ними». «Это что, случайные попутчики?» — спрашиваю я. «Нет», — усмехается Гамалей. «Майор Джекобс хотел показать свою любезность и выслал нам навстречу почетный эскорт». Впереди, по реке, поднимая над собой черные клубы дыма и грузно осев в воде, идет плоскодонный монитор. Из 2 его боевых башен поглядывают стволы крупных калибров. 2 матросов, облепив палубу и борта, с любопытством взирают на нас. «Лион», — читаю я, выведенное крупными буквами название. «Лайон», — поправляет меня Гамали. «У них ведь все читается не так, как написано. Значит, лев — символ британского могущества. А ведь, Исар Шакович», — обращается он к догнавшему нас переводчику, — «о чем это вы там с ними беседовали?» «Узнавал, далеко ли отсюда фронт. Говорят, что в верстах в 15-20. Но они в боях еще ни разу не были. Их бригада лишь недавно прибыла из Бомбея. Да, видно, что фронт этот особенный. 2-й день, как мы здесь, а ведь ни одного артиллерийского выстрела не слышно. Между прочим, любопытно. Солдатам рассказывают, будто русские совсем близко, что мы лишь разведка крупных, движущихся на соединение с английской армией сил, и что турки почти не имеют войск, оттого-то сотня и смогла пройти беспрепятственно через их тылы. Меня спрашивали, правда ли это, и я не знал, что им ответить. «Скажите им, что это военная тайна», — смеется Гамали. Дорога бьется между деревьев. От близости тигра и от густой тени пальм в рощице прохладно, но временами ветер доносит жгучее дыхание раскинувшихся справа песков, как будто внезапно открыли дверцу раскаленной печи. Река становится шире, чаще показываются военные суда. Мы насчитываем их 10. Поглядывая на них, Гамалей качает головой. Имеют такую бронированную флотилию, а до сих пор не взяли не только Багдада, но еще откатились к тому месту, где высадились 1.5 года тому назад. Оригинальная война, что и говорить. 2 раза нам встречаются эскадроны индусской конницы. В роще поблескивают стволы батарей. Английские пехотинцы в хаке, в коротких бойскаутских штанах и с пробковыми шлемами на головах с удивлением смотрят на нас. Подъезжает какой-то лейтенант, и, узнав от Аветиса, что это направляются в штаб офицеры прибывшего русского отряда, козыряет и предлагает свои услуги. Наконец, сопровождаемые драгунами Джекобса и молодым лейтенантом, мы въезжаем в Дераа, большое село, домов 70-80, с мечетью, пристанью и базаром, выглядит живописно среди тенистых пальмовых садов, мощно разросшихся по берегу. Возле большой ханы, принадлежащей, по-видимому, зажиточному арабу и выгодно выделяющейся среди соседских хибарок, попарно стоят часовые и прохаживаются офицеры. В стороне разбита большая парадная палатка зеленого цвета. Вход в нее охраняет драгун с обнаженной саблей. Вблизи него в землю воткнут значок с изображением льва, над которым скрещиваются средневековые мечи. «Здесь», — говорит лейтенант, и, соскочив с коня, спешит в палатку. 2 офицеров с красно-зелеными повязками на рукавах подходят к нам. Дежурный по штабу генерала Томпсона переводит их слова Аветис Аршакович. «Мы отдаем честь, соскакиваем с лошадей и ждем, когда нас пригласят к генералу». Вокруг собирается все растущая толпа офицеров и солдат. Кто-то выглядывает из окна ханы и тотчас же исчезает. Мелькает косынка сестры Милосердия. Солдаты весело поглядывают на нас, рассматривают диковинную для них форму, дружелюбно кивают головами. Кто-то из них, подняв над головой руки, беззвучно аплодирует. 2 бородатых индусов в белых челмах стоя отдельно от англичан, приветливо улыбаются нам и помахивают руками. «Долго нас тут будут держать?» — с раздражением говорит Гамали. «А ведь, Исар Шакович, скажите господам дежурным, что я прошу немедленно доложить генералу Томпсону о прибытии русских офицеров». Но Аветис не успевает сказать, как из палатки выходит пожилой невысокий офицер и, выжимая на лице подобие приветливой улыбки, что-то говорит. «Подполковник Стронг, офицер штаба генерала Томпсона, приветствует русских друзей и просит их войти», — переводит Аветис Аршакович. «Прошу вас отдохнуть. Располагайтесь поудобнее. Сейчас генерал занят, но через несколько минут он будет рад принять храбрых русских друзей», — говорит Стронг, представляя нам чинов штаба. На стенах палатки висят карты, на раскидных стульях — кипы бумаг. Из-за полога, разделяющего палатку на две части, слышится стук телеграфного аппарата. «Не угодно ли?» — показывая на мгновенно появившиеся на столе бутылки, предлагает подполковник. «Эль, сода, виски, легкое индийское вино. Мы отказываемся, только Аветис Аршакович, томимый жаждой, осушает кружку пенящегося эля». «Может быть, мороженого или чаю?» — вновь предлагает Стронг. «Благодарю вас. Мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимством, но уже после представления генералу», — вежливо говорит Гамали. «Генерал восхищен мужеством ваших казаков. Мы с неослабным интересом следили за вашим походом. О его благополучном завершении уже уведомлено наше командование». «Какие новости на фронтах?» — интересуется Исау. «Верден стойко держится. Наши войска ведут позиционные бои во Фландрии. На вашем юго-западном фронте подготовляется, по нашим сведениям, большое наступление. Ваша кавказская армия взяла Трапезунд, но об этом вы, вероятно, уже знали до выступления. А здесь, на Месопотамском фронте, все идет согласно намеченному плану. Наши войска без серьезных потерь совершили стратегический отход к Басре. По имеющимся данным, турки по-джентльменски обошлись с генералом Таунсхендом, и взятые ими пленные находятся в хороших условиях. «Генерал Томпсон просит русских офицеров», — докладывает бесшумно появившийся адъютант. «Прошу вас», — вскакивая с места, торопит нас подполковник и направляется впереди нас в просторную хане, над которой развивается британский флаг. Часовые берут на караул, стоящий в приемный офицер подносит руку к шлему. Дверь распахивается, и мы входим в комнату, в которой стоят трое военных. Один из них, плотный, с сидеющими висками и коротко стриженной головой, делает движение вперед. Разноцветная орденская планка и две поперечные нашивки на защитном погоне с черным львом украшают его френч. Другой — наш старый знакомый Джекобс. «Дивизионный генерал сэр Артур Томпсон», — громко произносит майор Джекобс. Мы разом подносим руки к попахам. Гамали делает два шага вперед и громким, отчетливым голосом, не торопясь, рапортует. «Первого уманского, кошевого атамана Головатого, полка казачьего кубанского войска, Исаул Гамали. Честь имею доложить вашему превосходительству, что согласно приказу командующего экспедиционным корпусом в Персии генерал-лейтенанта Баратова, вторая сотня уманского полка, посланная на соединение, после перехода через персидский Курдистан и пустыню Хамрин прибыла в ваше распоряжение. Во время похода в боях с противником убиты один офицер и семь казаков, веренные мне сотни. Срочный пакет, переданный майором Робертсом для английского командования, доставлен в целости». Слегка вытянув голову, генерал слушает непонятные слова. Джекобс быстро переводит их. Томпсон протягивает вперед руки, как бы намереваясь обнять Гамалия, и голосом, не выражающим никаких чувств, говорит: «Прекрасный поход. Великолепный кавалерийский рейд. Поздравляю с его благополучным окончанием. Он войдет в летопись подвигов конницы». Пожав нам руки, генерал знаком указывает на стулья. «Прошу, господа, извинить меня, что принял вас не сразу. Мне было доложено, что ваш небольшой отряд прибыл в очень расстроенном виде. Я хотел дать возможность оправиться и воспользоваться заслуженным отдыхом». «Ваше превосходительство», — говорит Гамалий, и я слышу в его тоне насмешливые нотки. Сотня прошла свыше 1000 километров в труднейших условиях. После этого проехать остальные 8 верст до вашего штаба не составляло большого труда для ее командира. Кроме того, при мне срочный пакет, вручение которого вашему превосходительству я не имел никакого права откладывать. Поэтому разрешите мне прежде всего передать его, а затем вернуть вам золото, полученное мною на дорогу от майора Робертса». Молодой адъютант и двое солдат в белых колпаках и блузах поверх формы вносят напитки, закуски и фрукты. «Сначала выпьемте за ваше благополучное прибытие», — начальственным тоном говорит Томпсон. «Благодарю вас, ваше превосходительство, но благоволите прежде всего принять доставленный мною пакет». Тень недовольства настойчивостью этого азиата, очевидно, не способного оценить проявленное к нему внимание, пробегает по лицу генерала, но тотчас же уступает место прежней сухой флегматичности. Гамалей вынимает пакет из кармана бешмета и передает его генералу. С выражением полного безразличия генерал принимает большой плотный конверт с 5 аккуратными печатями и небрежным жестом протягивает его через плечо Джекобсу. Тот вскрывает пакет изящным перочинным ножичком и, вынув из него бумаги, возвращает их генералу. Томпсон едва удостаивает их взглядом и кладет на стол. Лицо Томпсона остается равнодушным, словно это не пакет, ради доставки которого сотня людей была послана на верную смерть, а принесенный адъютантом из соседней канцелярии, не представляющий интереса отношения. На лбу генерала видны капельки пота, хотя двое солдат-индусов непрерывно дергают концы опахал, подвешенных у окна и напоминающих собой кузнечные меха. Это индийские пунки, без которых английские офицеры не мыслят себе войны в жарких странах. Пунки с мелодичным шумом то сжимаются, то расправляются, и струи прохладного воздуха проносятся по комнате. Я смотрю на лежащие на столе бумаги. По краям они потемнели, углы завернулись и потерлись. Весь поход Исаул хранил конверт в боковом кармане гимнастерки, ни на минуту не снимая ее с себя. Мне вспоминается, как тщательно зашивал он наглухо карман и как Горохов еще раз прошил сукно толстой навощенной ниткой для крепости. Думая о пакете во время похода, я представлял себе, как набросятся на него англичане, как их генералы будут с жадностью читать доставленные им сведения, имеющие, по-видимому, непосредственное отношение к совместно планируемым русскими и англичанами операциям. И вот эти «важные» в кавычках бумаги сиротливо лежат на столе, никого не интересуя, а дуновение пунок ритмично колышет их края. «Капитан говорил, кажется, о каком-то золоте?» — спрашивает генерал, очевидно, торопясь покончить с официальными разговорами. «Спросите, Джекобс, что это за золото?» «Это те 10 000 фунтов стерлингов, которые дал нам на дорогу майор Робертс», — переводит ответ Гамалея Джеребьянс. «Как? Разве вы не израсходовали в пути все эти деньги?» — удивляется Томпсон. «Вся сумма осталась неприкосновенной. Мы расплачивались с населением и курдскими вождями русским золотом, которое я получил от своего командования». «Русским? И они брали его?» — с плохо скрываемым оттенком недовольства спрашивает генерал. «Очень охотно. Наше золото высокой пробы, и население прекрасно отдает себе отчет в его ценности. Деньги майора Робертса не понадобились ни разу. Мешочки так и остались опечатанными печатями майора. Разрешите моему офицеру сдать эти деньги штабному казначейству». Генерал с минуту молчит, недовольно покусывая губы. «Вы поступили неправильно», — наконец говорит он. «Здесь и в Курдистане сферы нашего влияния. Население не должно знать иного золота, кроме наших гиней». «Ничего, вы исправите ошибку на обратном пути». «Ваше превосходительство, на возвращение у меня еще сохранилась половина денег, полученных мною в Хамадане. Золото майора Робертса является для меня лишь обузой, поэтому я настоятельно прошу распоряжения о принятии его от меня». Генерал сухо бросает «хорошо» и жестом приглашает нас выпить и освежиться. За бокалом вина генерал, видимо, желает загладить сухость официальной встречи и осчастливить своей благосклонностью союзных обер-офицеров, которых он удостаивает гостеприимством. «Сейчас, господа», — переводит нам Джекобс, — «мы беседуем с вами, так сказать, в частном порядке. Могу вам сообщить, что уже с момента вашего выступления в поход наша пресса восторженно описывала предпринятый вами рейд, и о нем до сих пор шумят все союзные и нейтральные газеты. Вы стали таким образом мировыми знаменитостями». То, что рассказывает генерал, ошеломляет меня. «Простите, ваше превосходительство, с трудом сдерживая себя, — говорит Гамали, — но ведь противник также читает эти газеты. Такая реклама могла стоить жизни нашему небольшому отряду». «Ну, турки не настолько оперативны, чтобы успеть предпринять меры для вашего захвата. Зато известие вызвало тревогу и растерянность их командования, неспособного вообразить себе, что в рейд двинулся всего лишь небольшой эскадрон. Они, несомненно, решили, что русские перешли в наступление крупными кавалерийскими силами через неприступные дебри Курдистана. По сведениям нашей разведки, с нашего фронта южнее Кут-эль-Амары уже оттянуто на север несколько полков сувари и пехотных частей. Нажим на наш фронт ослабел. Таким образом, вы видите, что в общих стратегических интересах газетные сообщения о вашем рейде сыграли известную роль. Кроме того, ваш приход взбодрил наши войска. Они воочию убедились, что русские близко». Гамали молчит и отставляет бокал с вином, которым он едва прикоснулся. Генерал продолжает тем же олимпийским тоном. «Надеюсь, вы знаете обстановку, сложившуюся в Месопотамии. После наших временных неудач у Ктезифона и Кут-эль-Амары нам нужна передышка для перегруппировки армии и для отдыха уставших войск. Сейчас к нам перебрасывают крупные силы, вполне достаточные для будущего наступления, которое, я ни минуты не сомневаюсь, завершится полным успехом. Ваше командование», — генерал принимает сугубо конфиденциальный тон, — «предложило помочь нам, организовав совместное наступление на Багдад. Но ваши войска должны наносить туркам удары на севере, в Восточной Анатолии. Мы восхищены их успехами, взятием Эрзерума, Битлиса, Вана, Трапезунда. Турецкая армия получила сокрушительный удар, от которого ей больше не оправиться, что бы ни предпринимали Энвер-паша и Джемаль-паша. Но Багдад, Масул и все области долины Тигра и Ефрата мы будем брать сами. Для этого у нас достаточно сил. Вы видели на реке мониторы. У турок их нет, а у нас 11 штук, и через некоторое время к нам прибавятся другие. Багдад будет нашим», — тоном, в котором звучит властная уверенность, повторяет генерал Томпсон. Он осушает бокал, и все английские офицеры следуют его примеру. «Кстати», — спохватывается генерал, — «вы говорили, кажется, о потерях вашего эскадрона. Велики они?» 8 человек, в том числе мой младший офицер», — насупившись, отвечает Гамали. «Ну, это совсем небольшие жертвы», — говорит генерал почти веселым тоном. «Зато вы прославились. Корреспонденты всех представленных при ставке газет только и ждут разрешения проинтервьюировать вас. Между прочим, я вас очень прошу, не забудьте сказать, что вы лишь передовая часть движущихся за вами крупных русских сил. Ваше превосходительство, вы только что сами сказали, что ваше командование отказалось от русского плана совместных операций в этих районах, следовательно, других наших войск вы не ждете». «Хе-хе-хе», — смеется Томпсон. «Вы прекрасный офицер, сэр, но вы плохой политик. Такое сообщение необходимо, чтобы наши войска наступали увереннее, в убеждении, что русские окажут им помощь в критический момент. Но, конечно, сюда ваши войска не придут. По существующим соглашениям, каждый из союзников воюет на своих фронтах. Кто знает будущее? Русские солдаты обошли весь мир. Они были и во Франции, орлы Суворова перешли Альпы. Наконец, как видите, мы же пришли сюда. Казаки поют своих коней водами Тигра». Генерал молча и внимательно всматривается в лицо Гамалия. «Похвально, когда солдаты любят так свою армию. Но русские сюда не придут. Ваш рейд — исключение, и свою роль он уже сыграл. Это был ход в игре. Другого такого хода не понадобится». «Хода русским конем», — тихо, но четко выговаривает Гамали. Генерал Томпсон минуту молчит, переставляя по скатерти пустой бокал, затем усмехается. «Оказывается, я ошибался. Вы не только отличный офицер, но и хороший политик». В комнату входит пожилой военный в генеральской форме и протягивает Томпсону телеграмму. «Генерал-майор О'Коннор, начальник штаба отряда», — сообщает Джекобс, представляя ему нас. Томпсон бросает взгляд на телеграфный бланк, который он держит в руке, и передает его Джекобсу. «Решением Георгиевской думы и приказом главнокомандующего Кавказским фронтом», переводит по-русски майор, «Исаул первого уманского полка Гамалий за проявленное мужество и храбрость награждается орденом Георгия четвертой степени, офицеры сотни — золотым георгиевским оружием, все нижние чины — георгиевскими крестами, генерал-лейтенант Баратов». «Телеграмма только что получена», — присовокупляет Джекобс. «Поздравляю, господа, с заслуженной высокой наградой. Надеюсь, что уже завтра вы узнаете и о другом награждении», — говорит генерал Томпсон, намекая на то, что нам уже в частном порядке сообщил Джекобс. Аудиенция закончена. Генерал встает и протягивает нам руку. Вытягиваемся, отдаем честь и покидаем штаб. Майор Джекобс провожает нас. «Завтра у вас будут представители прессы. Не забудьте указания генерала», — напоминает он. «Кроме того, офицеры штаба просят вас пожаловать вечером на обед, чтобы отпраздновать ваше благополучное прибытие. Прощаемся. Я иду в палатку сдавать кавалерию святого Георга, а затем наметом догоняю уехавшего вперед Гамалия. А ведь Иса Аршаковича с ним нет. Он возвращается в Аль-Гушри часа через два, достаточно разрумяненный. Представьте себе, господа, — сообщает он нам, — я встретил своего старого коллегу, бывшего английского консула в Багдаде. Он очень обрадовался мне и пустился в откровенности за стаканом доброго шотландского виски. Между прочим, он посмеялся, когда я высказал ему свое удивление по поводу того, что Томпсон даже не поинтересовался содержимым нашего сверхсрочного пакета. Оказывается, все то, что в нем было, Робертс передал уже по радио, за исключением своих двух личных писем, за доставку которых он будет вам, вероятно, очень признателен. «Я был в этом уверен», — спокойно говорит Гамали, «хотя я вижу, как все кипит и негодует в нем. И знаете что? Хоть на сегодня забудем игру». «Горохов!» — кричит он. «Чайкю! Да вытащи из сум весь остаток моего шоколада. Завтра я куплю себе здесь новый запас. Ночью я долго не могу заснуть. Передо мной, как живые, стоят бедный юный прапорщик Зуев, старик Патюк, умолявший за минуту до смерти о шматочке леду, другие дорогие товарищи, оставленные в одиноких могилах на нашем пути. Зачем высшее русское командование послало их на смерть? Затем, чтобы вот эти лощенные, надменные бриты стали твердой ногой на берегах Тигра, не тратя слишком много драгоценной английской крови. Видно, им своих жальче, неотступно стоит у меня в уме. Спустя много дней в 10 раз сильнейшая английская армия перешла, наконец, в наступление на слабые разрозненные турецкие полки и вытеснила их из долины Тигра. Через Хинекин и Каср и Ширин мы вернулись к полку, поджидавшему нас у границ Месопотамии. Так закончилась одна из славных страниц русской военной истории, память о которой хотелось бы сохранить для потомства. Конец книги. Запись 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.